Жизнь людская всего лишь одна. Я давно это понял, друзья. И открытие делаю я, наблюдая за ней из окна. Там прохожий под ветром дрожит, и собака большая бежит. После вьюги полночной с утра белым снегом сияет гора. Даже в самом начале весны человеки бывают грустны. И в отчаяние приходят они, если время проводят одни. Я совсем не мелю языком. Этот опыт мне очень знаком. Чтобы весело жить, не болеть, очень важно его одолеть. И, конечно, поэт Владислав Ходосевич безумно неправ. Только мусор и ужас и ад уловил за окном его взгляд. И добавлю, что Хармс Даниил тоже скептик неправильный был. Злые дети играли с говном за его ленинградским окном. Не горюй, если сердце болит. Вон в коляске слепой инвалид. Если б был он без рук и без ног, далеко бы уехать не смог. Но имея коляску и пса, не снимает руки с колеса и хорошие разные сны наблюдает за место весны. Умирает один и другой, человек без ноги и с ногой. Но подумаю это едва, распухает моя голова. И опять за огромным окном жизнь куда-то бежит с фонарем. Жизнь куда-то спешит налегке, с фонарем и с тюльпаном в руке.